И таким образом, жертвуя своим будущим во имя временных поблажек, никто или почти никто из них не покинул страны. Херкулано, цитируемое произведение, страница 268, примечание редакции. Но можно ли винить в таком благодушии новых христиан, которые фактически не имели другого выхода, как остаться в Португалии? Следует отметить, что в Пасальский король новые христиане, обманщики, еретики и вероотступники втайне исповедуют иудаизм, оскверняют крест,